помните? А там, где рисунок отчетливее, строже, помните, сначала «Аллегро кон мото» и к концу, к самому концу, там. Никите нужно было что-нибудь сказать этому старику-учителю, мастеру, ставшему другом. Он сжал его сухие пальцы и начал. Мне казалось невозможным. Но старик не дал ему говорить. «Позвольте, разрешите. Попробуйте доказать на деле, на опыте доказать, что невозможное возможно, и оно станет возможным. Ведь вот «Аллегро кон мото» у вас...» Никита еще слушал как ученик, но внутри у него все непокорно пело. Он твердо знал не только то, что мог он сделать в музыке, но и то, что было нужно сделать. Он сбежал по ступеням паперти, точно мальчишка, и земля понесла его, как любовнейшее свое создание, бережно, легко и с радостью. На площади Цвингера его дожидалась Анна. Он молча взял ее под руку и повел к набережной. Там они шли вдоль реки, все дальше удаляясь от сутолки мостов и пристаней. В лицо им дул ровный, сильный ветер. Нужно было наклониться вперед, чтобы преодолеть непрерывный его напор. Ветер развивал платье Анны. Она была в пальто, но пальто распахивалось, и подол синего платья вырывался из-под него, туго облегая Никитина правое колено. Никита держал Анну за руку между локтем и запястьем, где рука больше всего женственна и равна. И вот чувство, с которым они шли против ветра, в молчании, и трепыхавшее на его колени синее платье, и ощущаемая сквозь материю тонкая округлая рука, прижатая к боку. Это огромнейшее счастье, вдруг увенчавшее долголетний искус, Никита запомнил на всю жизнь. В нем прожил он до первой своей поездки на родину. С ним он остался в засыпанной снегами степи, в погребенном под снегом Уральске. Никита въехал в город, едва начинались вьюги, и вьюги сгоняли в город со станиц, форфосов, со всех войсковых линий промысловое казачество, отцов и сынов, деверей, зятей, внуков и дедов. Отцы и сыны собирались к почину исконного, именитого своего яицкого промысла, на сетровую охоту, на багренье. По Большой Михайловской, с конца в конец, закрученные снежной вьюгой, неслись, мчались, летели сани. Лошадиные копыта вырубали из ухабов дороги снежные комья. Вьюга подхватывала комья, крутила их над санями, над лошадьми, ввинчивала в белые воронки снега и швыряла назад в лошадей, в седоков, в сани. Это был белый, кипенно-пенистый ад, и черти правили в нем великий чертов праздник. На головах казаков кишели и змеились черные космы бараньих попах, обсыпанные серебром в юге, опутанные инеем, замороженные сосульками. Каждая папаха в две головы высотою, и наверху папах малиновые донцы в серебряных кантах крестиком, в снежном серебре. Под каждой папахой чертова казачья голова, да лицо нагусто красное, как сурик, да усы и борода, как бараньи папахи, в серебре в юге, в ледяных сосульках. В руках у казаков багры да подбагренники, точно вилы в лапах дьяволов на кулугурской картине страшного суда. На ногах у казаков холстовые шаровары, на гашниках круглые, как юбки, и кругло, упруго вросли шаровары в завихренные снегом сани, и... Ах, как крутит, летит, мчится в снежном буране чертово казачье племя в попахах, с баграми, в комьях, в глыбах снега, по ухабам, по сверкающим заворотам Большой Михайловской, в серебряном белом аду. Фарфос на фарфос, станица на станицу, отцы и сыны, деверья и зятья, кто кого, у кого удалее конь, у кого легче сани, да ловчее подрезаны полозья, да умелее подогнана сбруя. У кого не займется дух в самый жаркий бег и находца, у кого не ослепнут глаза в самой гуще бурана, да не дрогнут ноги на ледяном завороте, когда бомбы раскатятся сани и вот-вот шандарахнутся об угол дома, чтобы разорваться в картечь вместе с конем, баграми, попахами, в искры, в снежную пыль. Да гляди, не задень чужих коней, не поломай чужого багра, не перебей ног чужому коню, не сдобровать тогда тебе, не помилуют. а увернулся на повороте, удержал раскат, выпрямился. Ну, лети, несись, дьяволе в ледяное, морозное, белое адово пекло, и...